Только тогда узнал Владивосток о несчастье, постигшем пароход «Владимир». Только тогда была послана помощь погибающему судну, команде и пассажирам. Потом Чо-Чо крестили и дали ему имя Иван. Я встретился с ним в 1908 году. Он оказал мне целый ряд незаменимых услуг. Много раз мы ходили с ним в тайгу, много раз ночевали вдвоем у костра, прикрывшись одним одеялом. Тогда он был пожилым человеком, и в волосах его уже белели серебряные нити. Мы расстались. Я уехал на Камчатку, а Иван Бизанка остался на реке Ходи. Вскоре в селении Дакты-Баачани умер его брат Тимофей, у которого было золотых и серебряных монет великое множество. Чо-Чо похоронил брата на реке Ходи по своему обряду с большим почетом, отправив в загробный мир все любимые вещи покойного, охотничьи и рыболовные принадлежности, а золото и серебро закопал в тайге. В 1922 году старик ослеп и одинокий перекочевал к своим сородичам на реку Коппи, ожидая, когда пробьет и его последний час. Многие русские и орочи искали спрятанные сокровища, оцениваемые в 12 тысяч рублей. Тщетно. Сам Чо-Чо Бизанка уже забыл, где закопал их, и теперь в состоянии полной слепоты не мог узнать это место. Оно находилось, быть может, совсем рядом с жилищем, в котором мы сидели и вспоминали далекое прошлое. Пламя костра освещало стены юрты с отверстием вверху, через которое клубами вместе с искрами выходил дым. Снаружи слышали шум воды в реке, загроможденной плавниковым лесом, шорох дождя на крыше, да ворчание что-то не поладивших между собой собак. Я распрощался с орочами и отправился в осиротелый дом Чо-Чо Бизанка, давший нам теперь последний приют. За ночь вода в реке поднялась еще выше. Не имея выхода к морю, она стала прокладывать новые русла. Эти вновь образовавшиеся протоки и позволили нам без особых приключений обойти завалы стороной. Теперь читателю необходимо несколько познакомиться с климатическими особенностями страны, по которой пролегал путь нашей экспедиции, без чего ему не совсем будет понятно дальнейшее. Водораздельный хребет Сихотэ-Алинь и сопутствующие ему параллельные горные складки, расположенные вдоль берега моря и почти перпендикулярно к направлению господствующих ветров, играют большую роль климатической границы. Разница в фенологических явлениях к востоку и к западу от главного водораздела достигает 20 и даже 30 суток. В то время, когда на западе все реки уже покрылись льдом и по ним установилась санная дорога, реки прибрежного района еще не начинают замерзать, и обратно весной, когда на западе сообщение по рекам уже прекращается и наступает ледоход, на восточной стороне речные воды еще скованы льдом. Значит, в бассейне Амура будет ранняя весна и ранняя осень, в прибрежном районе длинная затяжная весна и такая же длинная осень. Словом, при передвижении от запада к востоку мы как бы во времени переносимся назад, а при обратном движении перегоняем времена года и переносимся вперед. Река Ходи состоит из двух рек, самой Ходи и Тутто. Первая короче, но многоводнее, долина ее шире, развалистее и притоки значительной величины. Вторая длиннее, долина ее уже и похожа на ущелье. Притоками ее являются небольшие горные ручьи. Оставив